Глава 23. Школьная жизнь шла своим чередом. Бывали дни, отмеченные злобой, жестокостью и оскорблениями. Случались и другие, прекрасные, ярко освещенные благодаря мисс Бернстайн и мистеру Мортону, но каждый день заключал в себе магию узнавания нового. Однажды в октябре Фрэнси гуляла в субботу и забрела в незнакомый район. Тут не встречалось ни многоквартирных домов, ни покосившихся строений. Дома стояли здесь с тех времен, когда Вашингтон привел свои войска на Лонг-Айленд. Дома были старые, небогатые, но их окружали заборы и штакетника, и Фрэнси захотелось покататься на калитке. Перед домами росли разноцветные осенние цветы, а по краям клены с бордовыми и желтыми листьями. Район под субботним солнцем дышал тишиной и покоем. Казалось, он погрузился в раздумье, в глубокий вечный старинный сон. Фрэнси обрадовалась. Она словно Алиса очутилась в зазеркалье, в зачарованной стране. Фрэнси прошла еще немного и увидела небольшой старый дом. Это была школа. Кирпичи в предвечернем солнце отливали гранатом. Вокруг школы никакого забора. И двор покрыт травой и не цементом. Сразу за школой начиналась, можно сказать, сельская местность, поле, на котором росли золотарники, дикие астры и клевер. Сердце у Фрэнси подпрыгнуло в груди. Вот она, школа мечты. Но как в нее попасть? В законе написано, что дети посещают школу строго по месту жительства. Родители должны переехать в этот район, чтобы Фрэнси могла пойти в эту школу. Фрэнси знала, мама не переедет только потому, что дочери взбрело в голову поменять школу. Медленным шагом шла она домой и думала про удивительную школу. Дома вечером она сидела и ждала, когда папа вернется с работы. Джонни вернулся, он насвистывал Молли Мэлоун, пока поднимался по лестнице. И все поужинали его добычей — лобстером, икрой и ливерной колбасой. После ужина мама с Нелли легли спать. Фрэнси сидела с папой, пока он курил свою последнюю сигарету. Она шепотом рассказала ему на ухо про свою мечту. Он выслушал, кивнул и сказал: «Завтра посмотрим». «Мы переедем в тот район, правда?» «Нет, но должен же быть другой способ. Завтра сходим с тобой туда, и я посмотрю, что можно сделать». Фрэнси так разволновалась, что всю ночь не сомкнула глаз. В 7 часов утра она уже была на ногах, но Джонни крепко спал. Она ждала, сгорая от нетерпения. Каждый раз, когда он вздыхал во сне, она вбегала проверить, не проснулся ли он. Джонни встал около полудня, и Ноланы сели завтракать. Фрэнси кусок не лез в горло. Она бросала на отца многозначительные взгляды, но он не отвечал ей. Неужели забыл? Нет, не забыл, потому что, когда Кэти разливала кофе, он сказал: «Пожалуй, мы с Примадонной сегодня сходим прогуляемся». Сердце чуть не выскочило у Фрэнси из груди. Он помнит. Он все помнит. Фрэнси затаила дыхание. Мама ничего не говорила. Она может возразить, может спросить, может сказать, что пойдет с ними. Но мама, помолчав, просто сказала: «Хорошо». Фрэнси помыла посуду, после этого сходила в кондитерскую и купила воскресную газету, потом сходила за сигарами и купила папе на никель корону. Джонни требовалось почитать газету, ему требовалось прочитать каждую колонку, даже раздел светской хроники, который не особо его интересовал. Хуже всего, что по каждому вопросу ему требовалось сообщить свое мнение маме. Каждый раз, когда он откладывал газету, поворачивался к маме и говорил: «Забавные вещи сегодня пишут, ты только подумай». Фрэнси готова была расплакаться. Наступило 4 часа. Сигара была докурена. Газета валялась смятая на полу, Кэти надоело слушать последние новости. Она собрала Нили и пошла навестить Марию Ромли. Фрэнси с папой вышли тоже держась за руки. Джонни надел свой единственный наряд, фрак и котелок, и выглядел потрясающе. Стоял чудесный октябрьский день. Теплое солнце и свежий ветерок вместе постарались, чтобы в каждом закоулке ощущался острый запах океана. Прошли несколько кварталов, завернули за угол и оказались в том самом районе. Только в таком гигантском спруте, как Бруклин, могли рядом существовать такие контрасты. В этом районе обитали американцы в пятом или шестом поколении. А в районе у Ноланов, если ты сам родился в Америке, то уже мог гордиться так, словно приплыл на Мэйфлауэре. По правде, в классе только у Фрэнси отец с матерью родились уже в Америке. В начале учебного года учительница вызывала учеников по списку и спрашивала, откуда они родом. Все отвечали примерно одно и то же. «Я американка из Польши, мой отец родился в Варшаве». «Я американец, родом из Ирландии, отец с матерью родились в графстве Корк». Когда учительница назвала фамилию Ноланов, Фрэнси гордо ответила, «Я американка». «Знаю, что американка», — с некоторым раздражением сказала учительница. «Но кто ты по национальности?» «Американка!» — еще более гордо повторила Фрэнси. «Или ты скажешь, где родился твой отец, или я пошлю тебя к директору». «Мои родители — американцы. Они родились в Бруклине». Все дети обернулись, чтобы посмотреть на девочку, чьи родители не приехали с другой страны. И тогда учительница сказала. «В Бруклине? Да, тогда ты, пожалуй, американка». А довольная Фрэнси преисполнилась гордости. «Какое удивительное место этот Бруклин», — думала она. «Если просто родившись здесь, ты становишься американцем». Папа рассказал ей об этом незнакомом районе. Предки его жителей приехали в Америку больше 100 лет назад, в основном из Шотландии, Англии и Уэльса. Мужчины-мебельщики, первоклассные столяры. Есть среди них и мастера по металлу, которые работают серебром, золотом и медью. Папа пообещал как-нибудь сводить Фрэнси в испанскую часть Бруклина. Мужчины там занимаются изготовлением сигар. Они не скупятся потратить несколько пенни в день, чтобы нанять человека, который читает им во время работы. Читает прекрасные книги. Фрэнси и Джонни шли по тихой воскресной улице. Фрэнси увидела лист, который сорвался с ветки, и побежала, чтобы подхватить его. Ярко-красный, с золотым ободком. Она любовалась листом и думала, неужели ей еще раз может встретиться что-то столь же прекрасное. Из-за угла вывернула женщина, сильно нарумяненная в боа из перьев. Она улыбнулась Джонни и спросила, «Скучаете, мистер?» Джонни взглянул на нее и мягко ответил, «Нет, сестра». «Точно?» — спросила она игриво. «Точно», — спокойно ответил он. Она пошла дальше. Фрэнси подбежала к отцу и дернула его за рукав. «Это дурная женщина, папа?» — взволнованно спросила она. «Нет». «А по виду дурная». «Дурных людей очень мало на свете. Много людей, которым не повезло». «Но у нее же лицо размалеванное и...» «Она знавала лучшие дни», — сказал он, и это выражение ему самому понравилось. «Да, она знавала лучшие дни». Джонни впал в задумчивое настроение. Фрэнси отбежала вперед и продолжила собирать листья. Они подошли к школе, и Фрэнси с гордостью показала ее папе. Позднее солнце подкрасило неяркие кирпичи, а маленькие окна, казалось, дрожат в его лучах. Джонни долго смотрел, потом сказал. «Да, вот это школа так школа, вот это я понимаю». И как всегда, когда его что-то волновало или трогало до глубины души, он выразил свои чувства пением. Прижал старый котелок к сердцу, встал ровно и, глядя на школу, запел. Школьные дни, добрые старые дни. Читать и писать, задачи решать. Человеку со стороны это показалось бы глупым. Мужчина в зеленоватом фраке и свежей рубашке держит за руку худую, изможденную девочку и самозабвенно поет посреди улицы пошлую песенку. Но, по мнению Фрэнси, Джонни вел себя абсолютно правильно и даже прекрасно. Они перешли улицу и вышли на поле, которое в народе называлось пустырем. Фрэнси набрала целый букет золотарников и диких астр, чтобы принести домой. Джонни рассказал ей, что когда-то здесь были индейские захоронения. И он мальчиком часто приходил сюда и искал наконечники стрел. Фрэнси предложила поискать, они побродили с полчаса и ничего не нашли. Джонни припомнил, что в детстве он тоже ни разу ничего не нашел. Это ужасно рассмешило Фрэнси. Тогда папа признался, что, может, это вовсе не индейское кладбище. Просто кто-то выдумал эту историю про индейцев. Если говорить на чистоту, то Джонни сам ее и выдумал. Собрались домой, и у Фрэнси глазам подступили слезы, потому что папа так ничего и не сказал о ее переводе в новую школу. Он заметил ее слезы и мгновенно придумал план. «Вот как мы поступим, малыш. Обойдем все дома в этом районе, выберем самый красивый и запишем адрес. Потом я сочиню письмо твоему директору, что мы переезжаем, и ты переходишь в другую школу». Они выбрали дом, белый, одноэтажный, с острой крышей и палисадником, в котором росли хризантемы. Джонни аккуратно записал адрес. «Ты понимаешь, что мы поступаем не очень хорошо?» «Почему, папа?» «Есть поговорка. На чужой каравай рот не разевай». «Но это же вроде белая ложь». «Это вроде такой лжи, которая во благо. Так что тебе придется вести себя в два раза лучше, чтобы оправдать эту ложь. Нельзя получать плохих оценок, опаздывать, пропускать занятия. Помни, что ты не должна дать директору повода посылать письмо почтой». «Папа, я буду самой лучшей ученицей, если попаду в эту школу». «Хорошо. А теперь я покажу тебе короткий путь до школы через парк. Я хорошо знаю его». «Да, господа, я его хорошо знаю». Он показал Фрэнси парк и как через него пройти по диагонали, чтобы выйти прямиком к школе. «Тебе понравится эта дорога. В парке можно по дороге в школу наблюдать за природой, как меняются времена года. Что ты на это скажешь?» Фрэнси вспомнили слова, когда-то прочитанные мамой, и она ответила: «О, чаша моя полна до краев!» И это была правда. Когда Кэти узнала про их план, она ответила: «Решайте сами, только меня не втягивайте. Если полиция придет вас арестовать за то, что вы дали ложный адрес, я честно скажу, что к этому отношения не имею. Одна школа ничем не лучше и не хуже другой. Я вообще не понимаю, почему она хочет перейти? Какая разница, в какую школу ходить? Домашнее задание все равно зададут». «Хорошо, договорились», — ответил Джонни. «Фрэнси, вот тебе Пенни. Сбегай в кондитерскую лавку, купи лист пищи, бумаги и конверт». Фрэнси сбегала туда и обратно. Джонни написал записку, в которой говорилось, что Фрэнси переезжает к родственникам по такому-то адресу, и ее нужно перевести в другую школу. Он добавил, что Нилли остается жить дома, ему не требуется перевод. Внизу Джонни поставил свою подпись и для солидности подчеркнул ее. На следующее утро Фрэнси дрожащей рукой подала записку директрисе своей школы. Дама прочитала ее, хмыкнула, выписала бланк перевода, отдала Фрэнси вместе с табелем и отпустила ее. Школа была и так переполнена. Фрэнси отнесла документы директору новой школы. Он пожал ей руку и выразил надежду, что в новой школе ей понравится. Дежурный отвел ее в класс, учитель прервал урок и представил Фрэнси ученикам. Фрэнси обвела взглядом ряды девочек, одеты все бедно, но чисто. Ее посадили за отдельную парту, и она с охотой принялась за обычные школьные дела. Учителя и ученики в новой школе были не такие грубые, как в прежней. Да, попадались недобрые дети, но это была обычная детская злость, а не стадная травля слабого. Учителя часто теряли терпение и могли рассердиться, но не издевались. Телесных наказаний тут не применяли вовсе. Все родители были коренные американцы. Они слишком хорошо знали права, данные им Конституцией, чтобы безропотно сносить несправедливость. Они не позволяли унижать и оскорблять себя, в отличие от вновь прибывших эмигрантов или американцев в первом поколении. Фрэнси обнаружила, что самая большая разница по сравнению с прежней школой заключалась в технике смотрителя. Это был румяный седой мужчина, к которому даже директор обращался мистер Йенсен. У него были свои дети и внуки, которых он очень любил, и ко всем школьникам относился по-отечески. В дождь, когда дети приходили промокшие, он отсылал их в котельную обсохнуть у печи, заставлял разуться и вешал мокрые чулки на веревку сушиться, а старые разбитые ботинки выстраивал в ряд перед печкой. В котельной было хорошо, Белоснежные стены с высокими окнами, большая выкрашенная в красный цвет печь создавали уют. Фрэнси любила сидеть здесь. Она наслаждалась теплом и любовалась тем, как оранжевые и синие язычки пламени пляшут над черными угольками. Мистер Йенсен оставлял дверцу печи открытой, когда дети сушились. Дождливые дни Фрэнси выходила из дома пораньше и шла медленнее обычного, чтобы посильнее промокнуть и получить приглашение на просушку в котельную. Вообще-то мистер Йенсен нарушал правила, оставляя детей сушиться у себя в котельной. Но все учителя его уважали и поэтому не возражали. Фрэнси слышала разные истории, которые в школе рассказывали про мистера Йенсена. Говорили, что он учился в колледже и знает побольше самого директора. Говорили, что после женитьбы, когда пошли дети, он решил, что заработает больше денег школьным техникам-смотрителям, чем учителям. Как бы то ни было, его любили и уважали. Однажды Фрэнси видела его в кабинете директора. Он сидел в своем чистом полосатом халате, положив ногу на ногу, и рассуждал о политике. Фрэнси слышала, что директор тоже часто заходит в котельную к мистеру Йенсену, чтобы переброситься словечком и выкурить сигарету. Если мальчик провинился, его отправляли не к директору на порку, а к мистеру Йенсену на беседу. Мистер Йенсен никогда не ругал за плохое поведение. Он рассказывал про своего младшего сына, который был питчером в команде Бруклина. Он говорил о том, что такое демократия, что такое быть хорошим гражданином, о справедливом обществе, в котором каждый делает все, что может, ради общего блага. После разговора с мистером Йенсеном любой хулиган брался за ум и становился послушным. После окончания школы выпускники просили директора из почтения к его должности расписаться на первой странице памятного альбома. Но автографы мистера Йенсена дорожили гораздо больше, и вторую страницу всегда предоставляли ему. Директор на ходу небрежно ставил размашистую подпись. Не так поступал мистер Йенсен. Он все превращал в церемонию. Клал альбом на свой большой стол с откидной крышкой, зажигал над ним лампу, садился, тщательно протирал очки и выбирал ручку. Окунал перо в чернила, щурился, отряхивал перо и снова окунал в чернила. После этого выводил свое имя изящным, как на старинных гравюрах, почерком и аккуратно промокал. Его подпись была самой красивой в альбоме. Если набраться смелости и попросить, то он брал альбом домой, чтобы в нем расписался его сын, который играл за доджеров. Это был потрясающий подарок для мальчиков. Девочек, конечно, это не интересовало. У мистера Йенсена был такой великолепный почерк, что он по просьбе директора заполнял все дипломы. Мистер Мортон и мисс Бернстоун преподавали и в этой школе. Когда они вели урок, мистер Йенсен обычно садился на заднюю парту и тоже слушал. В холодную погоду он приглашал мистера Мортона и мисс Бернстоун зайти в котельную, чтобы выпить чашечку горячего кофе перед тем, как отправиться в следующую школу. У него стояла газовая плита, а на маленьком столике имелось все необходимое, чтобы заварить кофе. Он подавал крепкий, горячий черный кофе в толстых чашках, и приходящие учителя благодарили его от всего сердца за доброту. Фрэнси училась в новой школе с удовольствием. Она очень старалась быть хорошей ученицей. Каждый раз, проходя мимо дома, адрес которого они с папой указали в записке, Фрэнси поглядывала на него с благодарностью и теплотой. Ветреный день, когда перед домом носились обрывки газет, Фрэнси подбирала мусор и выбрасывала в сточную канаву. По утрам вешала мешок для мусора на забор, если замечала, что мусорщик, вытряхнув его, по небрежности бросил на тротуар. Обитатели этого дома привыкли к Фрэнси и считали ее воспитанным ребенком, который помешан на чистоте. Фрэнси любила свою новую школу. Каждый день ей приходилось в общей сложности преодолевать 48 кварталов. Но и дорогу она тоже любила. Она выходила из дома гораздо раньше, чем Нили, а возвращалась намного позже. Кое-какие неудобства, конечно, причинял обед. Дойти до дома, а это 12 кварталов, поесть, вернуться обратно в школу и все успеть за один час. Ясно, что на еду оставалось совсем немного времени, а мама не разрешала брать обед с собой. Она так рассуждала. Фрэнси и без того отобьется от дома, когда подрастет. Но пока она ребенок, должна жить, как положено ребенку, и приходить домой на обед, как положено ребенку. Разве моя вина, что ей далеко идти? Разве не сама она выбрала эту школу? Но, Кэти, это очень хорошая школа, — возражал папа. Хорошее без плохого не бывает. Любишь кататься — люби и саночки возить. Так решился вопрос с обедом. У Фрэнси оставалось 5 минут, чтобы съесть обед. Этого хватало, чтобы забрать из дома сэндвич. А съедала она его по дороге обратно в школу. Ей даже в голову не приходило, что Кэти над ней издевается. Фрэнси была счастлива учиться в новой школе и соглашалась платить за это счастье любую цену. Ей очень повезло, что она нашла эту школу. Благодаря новой школе Фрэнси открыла, что есть другая жизнь, кроме той, которую она знала с рождения. И эта другая жизнь не так уж недостижима.